Глава 15. Служебный роман. Первый ухажер. Кира некоторое время мялась у двери с надписью «Игорь Викторович Пантелеев, терапевт». Вот уже 3 месяца они с сестрой работали в гостинице «Солнечный рай». Солидное многоэтажное здание способно было вместить в себя несколько сотен гостей. А на первом этаже располагался спа-центр, спортзал и ресторан. Кире нравилось здесь, даже несмотря на то, что трудилась простой горничной. Она давно освоилась, завела друзей. Но вот к местному терапевту обращаться стеснялась, ведь его услуги предназначены для клиентов спа-салона и постояльцев гостиницы, хотя весь остальной персонал бегал к нему без зазрения совести. «Врач от Бога!» — хвалила его тетя Зина. «Поможет со всеми вопросами, и не надо ему никакого барашка в бумажке. Я договорилась, сходи к нему». Кира мысленно воскресила в памяти недавнюю ругань с участковым педиатром, которая настаивала на антибиотиках для ее 4-месячной дочки, даже толком ее не посмотрев. И это после пресловутого барашка в бумажке, то бишь конверт с деньгами. Для себя Кира решила точно, больше к этой грымзе не пойдет, разве что за какой-нибудь справкой. Набравшись смелости, она постучала в дверь терапевта. «Войдите», — раздался из кабинета приятный мужской баритон. Она прошла в кабинет и невольно уставилась на молодого представительного мужчину в белом халате. На вид лет 28-30, не старше уж точно. Кроме того, врач обладал на редкость приятной внешностью. Прямо херувим, голубоглазый, с коротко стриженными волосами цвета спелой кукурузы и пухлыми губами. Удивительный, как еще не женат. Да-да, семейное положение врача тетя Зина также сообщила. «Здравствуйте», — проговорил он, указав на место возле своего стола. «Присаживайтесь, меня зовут Игорь Викторович. Чем обязан?» Кира представилась, присела и начала спешно объяснять, зачем пришла. «Я просто не знаю, что делать. Дочка еще такая маленькая. Мне боязно, что с ней что-то случится». Закончила Кира с полными страха глазами. «Не переживайте вы так», — сказал врач, когда она объяснила ему проблему. «Температуры, как я понимаю, нет». «Нет», — покачала головой она. «В таком случае ни о каких антибиотиках речи не ведем». Деловито произнес он. «Значит, сопит по ночам. Насморк?» «Да». «Кашель есть?» «Иногда чуть покашливает», — с беспокойством заявила Кира. «На грудном вскармливании?» — полюбопытствовал Игорь Викторович, бросив короткий взгляд на фигуру Киры. А фигура-то после беременности изменилась, и сильно. С тех пор, как пришло молоко, грудь у нее чересчур увеличилась в размере. Впрочем, попа тоже прибавила в объемах, но она выросла еще во время беременности. Спасибо, хоть тонкая талия вернулась через пару месяцев после родов. Чуть свободное серое платье с белым воротничком, какое носит горничная, слабо скрывало достоинство ее фигуры. Точнее, недостатки, как считала она сама. «Да, на грудном», — сказала Кира, поправив подол платья. «Отлично». Доктор сразу оживился. «Это залог крепкого иммунитета». Кира немного покраснела, вспоминая, с каким аппетитом ее крошка-дочь обычно лопает. «Скажите, пожалуйста, вы следите за влажностью воздуха?» — полюбопытствовал Игорь Викторович. «Нет», — удивилась Кира. «А надо?» «Конечно, надо», — сплеснул он руками. «На дворе зима, вовсю шпарит отопление. Воздух может быть пересушен, а это корень многих проблем, в частности, сопение детей. Купите гигрометр, проверьте влажность, и если она недостаточна, приобретите увлажнитель воздуха. При надлежащей влажности мокрота не будет засыхать, и вы сможете без проблем ее удалять по мере необходимости». «Спасибо, доктор», — ответила Кира с озабоченным видом. Он кивнул, одарил ее внимательным взглядом и продолжил. «Отправьте мужа в магазин, пусть выберет подходящий прибор. И не забывайте промывать нос ребенка физраствором». При слове «муж» Кира изрядно напряглась. Хотела бы она, чтобы у нее был муж, которого можно заслать за этим самым гигрометром, а потом за продуктами. Пусть бы еще погулял с ребенком. Или даже просто позволил поплакать на своем плече. Но на нет и суда нет. «Нет мужа», — зачем-то ляпнула она. Хотя какой врачу до этого дело? Однако Игорь Викторович снова оживился, еще внимательнее на нее посмотрел, спросил с озабоченным видом. «Как же вы умудряетесь работать с грудничком?» «Мне помогает сестра», — обтекаемо объяснила Кира. «Мы справляемся». Не рассказывать же ему, что дома у них теперь мини-детсад и забот полный рот. «Если хотите, я мог бы после работы заскочить посмотреть на маленькую пациентку», — вдруг предложил врач. Кира очень удивилась такому предложению. «Что вы, доктор, разве вам это будет удобно?» Сотрудники отеля для меня как семья», — улыбнулся он. «С удовольствием помогу такой очаровательной молодой мамочке». «Большевата семья», — подумалась Кире. Однако предложение доктора было так кстати, что она не стала отказываться. Продиктовала ему свой телефон и адрес. Кира поблагодарила Игоря Викторовича за внимательное отношение. «Что вы, что вы? Для вас просто Игорь», — вдруг сказал врач. Они тепло распрощались, и Кира отправилась работать, очень довольная тем, что ее малышку сегодня осмотрят. Впрочем, хорошее настроение быстро сменилось тревогой, когда она получила от тети Зины сообщение с требованием немедленно явиться для важного объявления. Все 15 горничных, кто был на смене, поспешили в прачечную, где горничный бригадир обычно собирал персонал. Тетя Зина осмотрела подчиненных орлиным взглядом и объявила серьезным тоном. «По гостинице уже неделю ходят слухи, что у нас скоро снова будет новый владелец. Так вот, это не слухи. С сегодняшнего дня солнечный рай перешел в руки нового хозяина. Завтра в местном ресторане будет банкет в его честь. Всем быть, а пока сделайте так, чтобы каждая комната блестела, чтобы не к чему придраться». «А кто новый владелец?» — спросила одна из горничных. «Московский бизнесмен Саркисян», — важно ответила тетя Зина. Как только Кира услышала столь ненавистную ей фамилию, земля зашаталась у нее под ногами. Казалось, рухнет в обморок, хотя... Сколько Саркисянов живет в России? Кира раньше не задавалась этим вопросом, но фамилия не слишком редкая. Вряд ли именно этот Саркисян имеет какое-то отношение к Ливону. В самом деле он, конечно, человек не бедный, но на покупку отеля, тем более такого большого, как Солнечный рай, уж точно не заработал. «Зовут нового владельца Баграт Вазгенович», — важно добавила тетя Зина. «Завтра вы все с ним познакомитесь». «Баграт Вазгенович», — отпечаталась в мозгу Кира. «А у Ливона ведь есть старший брат Баграт, и папу его зовут Вазген». «Да не может это быть его брат», — продолжила успокаивать себя она. «Не мог же он за год так подняться». На момент расставания Кира и Ливона Баграт владел лишь небольшой гостиницей в Подмосковье. Еще крутил капитал на бирже, занимался поставкой продуктов в столичные рестораны. Она знала это, поскольку он любил хвастать своим бизнесом на семейных сборищах. Насколько в общей сложности зарабатывал, ей, естественно, было неизвестно. Однако Солнечный рай стоит баснословных денег. Такое ему не по зубам. «Нет, это не он», — решила Кира, немного выдохнув. «Просто дурацкое совпадение. День так хорошо начался. Не может быть, чтобы ей так не повезло».